Я, хорошо, Райзер сама. Легкий поклон, и направленное уже в сторону Ку лицо. Чему конкретно вы будете учить меня, сенси? Абаддон лишь улыбнулась на такое обращение. Ох, так сразу и не перечислишь. Оценивающе осматривая девочку, сказала Куиша. Многому, очень многому, Акина. Чан, есть еще кое-что, Аки. Мне ведь можно звать тебя Аки, как это делает твоя мама? Переспросил я на всякий случай у слегка смутившейся и таки кивнувшей девочки. Так вот, одним из пунктов списка того, что тебе потребуется изучить, является так не полюбившаяся тебе наследственная сила Святой Молнии. Младшая Химедзима сразу же посмурнела. Но почему, Райзер сама? Неужели без этого никак? Я не хотела бы использовать силу отца. Она и мои крылья постоянно напоминают мне о том страшном дне и обо всем остальном. Аки, глядя на это хмурое и обиженное на весь свет девичье личико, так и хочется обнять и защищать от всех жизненных невзгод. Неожиданно вмешался молчавший Сайрарк, предварительно перебросившись со мною и с Куишей многозначительными взглядами. После небольшой паузы он сделал шаг вперед и согнулся, дабы поближе посмотреть Акина в глаза, после чего положил слегка вздрогнувшей девочке ладонь на плечо. Акина, я скажу тебе как тот, кому не передалась от отца родовая сила разрушения, считающаяся у демонов сильнейшей из атакующих, а значит как тот, кто может взглянуть на это с обратной точки зрения, серьезным тоном заявил Сай. Говорить о том, что чья-то личная особенность, характерная отцу и предыдущим родственникам этого кого-то, принадлежит именно что отцу, это полная чепуха. Твоя спящая в тебе святая молния, про которую мне рассказала моя подруга, и сам Баракель, когда я с ним обменялся парой фраз, это твоя и только твоя сила. Если ты не способна простить отца, то можешь забыть о нем ненадолго, однако ни в коем случае не отказывайся от своего собственного потенциала, он принадлежит только тебе и никому больше. Поверь мне на слово, лишь вовсе родившись вопреки всему без родовой особенности, начинаешь ценить то, что другие не ценят и воспринимают как должное, раз уж оно досталось им за даром. Все так, Аки, подтвердил я слова своей ладьи. Если ты хочешь по-настоящему внести свой особенный вклад в мою свиту, в мою команду, то я прошу тебя овладеть своей наследственностью и не воротить носом от собственной природы. Я не могу приказать, вернее, не хочу заставлять тебя. И раз уж сказал, то сделаю своей пешкой независимо от твоего решения. Просто знай, что нам было бы гораздо более приятно иметь на своей стороне ту, кто не боится собственной сути. Понимаю, Райзер сама, кивнула все еще хмурая, но решительная девочка. Если это ради вас, то я постараюсь. Отлично, хлопнул я в ладоши. И пожалуйста, хватит этих твоих постфиксов. Сколько раз нужно просить? О, последняя часть, в смысле мое восклицание, было связано с идущей в нашу сторону парой женщин, Ясаки и моей родной мамы. Кстати, если мне не изменяет память, я как-то упустила из записи то, как легко сама Кьюби адаптировалась к моей семейке и прочим обстоятельствам, затронув это лишь парой слов, включая те слова, которые о ее неожиданном неформальном главенстве в моей свите, после меня, естественно. В общем, да, лисица теперь и с мамой завела нормальное знакомство. Случилось это, впрочем, не так уж и давно. Раньше было принятие со скрипом и тихое, настороженное игнорирование и крайне вежливое формальное обращение. Не то чтобы мама была против любовницы у меня, на тех же служанок она лишь понятливо и слегка одобрительно закрыла глаза. А вот Ясака ей когда-то, ну, не то чтобы не понравилось, а скорее вызвала легкую ревность и здоровую материнскую опаску, которую можно было бы выразить мыслями вроде «это распутная, и даже по моим меркам старая стерва, собирается крутить и манипулировать моим дорогим сыночком». Не дам, ну, я так думаю. Все же сложно понять женщин до конца, тем более настолько опытных. Но как я уже и сказал, они таки в определенный момент пришли к согласию, а с остальными Ясака подружилась вообще как-то походя. Куишу она втайне учит, как делаться еще более счастливым, однажды предвидел начало соответствующего диалога, и больше не лез, старательно обходя во снах подобные сцены. Сайрарга Ясака все еще пытается обучить чему-то из своего стиля, но как я уже упоминал, это гиблая затея из-за отсутствия у Байла хвостов. Да что там говорить, если даже отец, когда-то поначалу явно охреневший от моей последней фигуры, уже давно свыкся, и даже вполне уважительно относится к моей Кьюби. Даже старшие братья, что все больше и больше отделялись в плане раскола дома, постепенно остановились и перестали нагнетать обстановку из-за влияния одной обладательницы девяти лисьих пушистых конечностей. Пусть и полного мира, дружбы, жвачки между мной и братьями так все равно и не произошло. Ну а малышка Рэйвиль вообще только и зовет Ясаку не иначе как «тетушка Ясака». «Мама», прекратив попытки убежать от гоняющихся за ней служанок, воскликнула сестренка, видя высочайшее руководство на подходе. Проходя мимо нее, Кьюби отрастила один хвост, и чуть пощекотав пушистым кончиком взвизгнувшую Рэйвиль, подхватила ее своей гибкой конечностью и передала в руки Харуми, под одобрительным взглядом матери. «Сюда, Иса!» — подозвал я свою вторую ладью. «Сколько я с ней живу, а мне все равно не перестает быть неловко от навязанного данной зрелой красоткой этого сокращения ее имени, которое она сама придумала после того, как привыкла к тому, как мы с Сэймику называем друг друга в моменты между собойчиков. Нет, моя Кьюби отнюдь не пытается подстроиться под наш юношеский возраст, но все же в ней никогда и никто не сможет ни с первого, ни с десятого взгляда признать даму ее настоящего возраста, если Ясака сама того не захочет. Как бы там ни было, меня примирило с ее просьбой обращения к ней, ее же объяснение по поводу того, что в боевой обстановке, пусть всего и на слог, но я буду тратить меньше драгоценного времени на приказ, а в случае невозможности телепатической связи, еще и меньше вероятность, что нас узнают по настоящим именам. Последнее, кстати, неожиданно важно в плане проведения сегодняшнего похода. Акина, Ясака, вы друг дружку, опять же знаете, но я все же представлю. Акина, моя будущая пешка, специальность, магическая поддержка, ну, или как получится, мало ли какой у нее откроется талант. Ясака Кьюби, моя вторая ладья, с многогранной ролью ближний бой, в частности против множества противников и любого их разнообразия, а также противодействие магии, усиление группы, запечатывание и контроль передвижения оппонентов, и весьма разнообразная собственная магия Йокаев, Ядзюцу, действующая, кто бы что ни говорил, повелительница Йокаев Запада Японии, то есть врагов твоего бывшего клана, Акина. Надеюсь, это тебя не смущает. Нисколько, Райзер сама. Поклонилась Акина сначала мне, а потом и моей Кьюби, куда более глубоким поклоном, чем Сэю и Куиши, таким же как мне. Приятно познакомиться, со всеми. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Ху-ху-ху, обязательно позаботимся. Тут же отреагировала Кьюби. Да, дорогой, вот и познакомились. После чего приятно вместе пообщались, задавая нашей почти что сокомандницы пример и темп общения с привычными нам темами. Походили такой компанией по поместью, побеседовали со слугами и йокаями, посмотрели, как Шуиран обучает Шури выпускать демонические крылья и полету, и только после этого распрощались. Акина уже достаточно взрослая, чтобы занять саму себя на денек, да и все мои подчиненные уже знают, какое ее ждет будущее, так что всячески помогут с чем бы то ни было по первому же слову. А наш квартет ожидает еще одна легкая тренировка, затем небольшой отдых и дело. Так что записи я продолжу уже через часа четыре, да, четыре часа спустя, Сайарк, Ясака и Куиша, Румыния, 10 километров от Сигишара, фамильный замок династии Басарабов и его городские окрестности. Прибыв на место, в глухой узкий тупичок между двумя улочками в центре главного города вампиров фракции Цепеш, одетая в необычную для себя темную немаркую униформу и скрывающие личности маски, группа по-быстрому осмотрелась и убедилась в том, что проникновение в данное место одним хитрым порталом не было никем замечено. Осмотр выявил то, что и было рассказано про первичное местоназначение. Спокойный, не очень современный, но отнюдь не отсталый городок с низкими домами староевропейской архитектуры, вывески на румынском и более старом его аналоге, валашском, спешащие на работу люди и низшие обращенные вампиры, в общем-то и все отличия от множества других похожих городов, разве что слегка выбиваются из картины кроваво-красного цвета, хмурые, полностью статичные облака, сквозь которые не видно солнце, а также виднеющийся невдалеке высокий замок. Подобраться после осмотра и ориентировки к, собственно, замку, используя минимум магии и ядзюцу сокрытия, удалось тоже без особого труда. Правда, после этого продвижение группы диверсантов замедлилось. Стены замка охранялись на совесть, без слепых пятен, и простому их перелету мешали многочисленные сигнальные контуры разных видов. Основаны они были на довольно необычной магии, вампирской магии крови. Однако непреодолимой проблемой это стать отнюдь не обещало. За дело проникновения взялись все вместе. Привычный ко взлому защиты ловушек с их контурами Байл, отчасти опытная даже в таком вопросе QB, и Абаддон, способная при наличии времени найти неортодоксальный способ противодействия любым магическим конструктам, ввиду богатой практики в целом ряде других видов магии, изученных в Граузаубере, да и были они предупреждены, с чем им в целом придется иметь дело. Так что спустя всего полчаса решение, удовлетворяющее критериям незаметного проникновения, таки было найдено совместными усилиями. Внутрь используемых помещений замка удалось пробраться под ядзюцу сокрытия и активированными амулетами отторжения сканирующих заклинаний на основе магии крови, так чтобы вампиры-стражи при всем желании не смогли бы заметить биение сердец и жизненную энергию непрошенных гостей. Воспользовавшись начерченной лично Райзером по его снам схемой, группа смогла найти секретный ход и пройти под казармами прямиком в подземные уровни донжона. Время было выбрано идеально. Единственный из числа местных противник, против которого они даже втроем мало что смогли бы сделать, долженствующий по расписанию быть в замке, к этому моменту уже как 10 минут назад телепортировался отсюда на один из объектов резевима Люцифера в аду, из-за отвлекающего маневра. Вернее, должен был телепортироваться, по планам Феникса, а как оно по факту, но в своего короля Троица верила свято, как бы это последнее слово ни было странно в применении к демонам. Так что в нужное помещение практически в самом низу донжона, они зашли полной уверенности как минимум в собственной сохранности. Вход в него, увы, был закрыт настолько хорошей защитой и сигнализацией, что не было никакого другого выбора, кроме как прорваться силой, но это также было учтено в планах. Разлетевшаяся на доски и щепки от удара Сейрарга толстенная дверь захватила с собой часть каменного косяка и металлические крепления, и все эти обломки с немалой силой пролетели до противоположного конца помещения, в итоге разбившись о него с громогласным шумом, услышанным, наверное, всеми в этом замке. «Вы кто такие? Я вас не звал, идите на». Подорвавшись со своего места от внезапности дружеского визита, одновременно с этим подбирая штаны и застегивая одежки, панически заорал некий вампир, при ближайшем рассмотрении оказавшийся одной из означенных целей, Мариусом Цепешем, сыном четвертого короля фракции Цепеш, что взяла себе имя в честь прозвища самого знаменитого ее члена и первого короля, Влада Цепеша III Басараба Дракулы. Договорить этому весьма и весьма нехорошему существу вбежавший первым Сейрарк не дал, тут же подскочил и вырубил аккуратным ударом. Почему так? Дело в том, что он же первым и увидел, что происходит в помещении, и на чем он прервал этого самого Мариуса. Отвратительно, прошептала зашедшая последней Куиша, после внимательной оценки открывшейся сцены. Ясака промолчала, так как за свою долгую жизнь видела и не такое, но все равно без всяких сомнений была готова подписаться сейчас под этим единственным озвученным словом своей коллеги по свите. В центре помещения находилась широкая, комфортная кровать. Вот только весь ее комфорт для лежащей на ней голой девушки лет 18 нивелировался наличием сковывающих и пыточных приспособлений, уже примененных или только приготовленных к применению по прямому их назначению. Приспособления будто вышли прямиком из средневековых иллюстраций молота ведьм, настолько же старые, да еще и слегка подржавевшие от времени. Ноги, в испанском сапоге, на шее, колодка, крокодил с шипами со внутренней стороны, руки связаны и растянуты в стороны, к валам плохо скрытой под кроватью дыбы. Рядом с постелью подготовленные ко введению грудные когти и груша страданий. С другой стороны кровати, пылающая жаровня, с оставленными в ней штырями. Ну и самое главное, подавляющий всяческое сознательное сопротивление универсальный обруч для ломки на голове жертвы, знакомый многим из Граузаубирер, из числа тех, кто сталкивался с деятельностью той же Хексеннахт, например. Он еще и собирался насиловать ее, после всего этого, обведя приспособление и вырубленного со спущенными штанами Мариуса, заметила Абаддон. «Меня сейчас стошнит от одной лишь этой мысли. Почему ты его не убил, Сай? Заберу к нам, пусть король решает, как пытать такую мразь». Сразу же прояснил свою позицию Байл, подходя и нацеливаясь на то, как получше снять пыточные механизмы, чтобы причинить как можно меньше боли девушке. «Ты же знаешь его достаточно хорошо, он не станет пытать», — не согласилась Ясака. «Дело не в трусости или нерешительности, а в его принципах. Поэтому придется мне пойти на этот шаг вместо него». Постояв некоторое время в процессе создания какого-то весьма сложного целебного конструкта Идзюцу, женщина в маске выпустила его в лежащего без сознания Мариуса, и того тут же выгнула дугой от боли, приводя в себя. Каждый нерв молодого вампира в этот момент посылал сигнал о невозможной боли, каким-то образом обходя болевой порог. Данное воздействие на самом деле было достаточно легко нейтрализовать даже обычному подготовленному волевому человеку, но, как Кьюби и рассчитывала, таковым Мариус Цепеш не являлся. Если его не расколдуют в ближайшие минут 10, то вампира ждет крайне мучительная и неприглядная смерть, или в лучшем случае состояние овоща до конца своих дней. Сейрарк и Куиши тем временем избавили от всех пыточных аппаратов девушку-блондинку с стройным телом без единого изъяна и довольно бледной кожей, следы от пыток на которой, что характерно, затянулись буквально на глазах, слишком быстро для дампирши, каковой девушка и была. Райс вовремя хватился организовывать спасательную операцию. Поделилась своими мыслями об Аддон, внимательно осматривая и сканируя магией работу обруча на голове девушки. Ее только начали ломать. Вероятно, пытки тоже применены впервые, мы как раз успели к возможному началу. Учитывая, что ее святой механизм также дополнительно сводил бы ее со временем с ума по мере использования. Да, как бы там ни было, правильно снять обруч можно будет только дома, разработав соответствующую процедуру с нуля. Тогда клади ее, и побежали. Не теряя времени даром, разложился Ирарк на кровати приспособленный для переноски человека мешок с лямками для ношения за спиной. Нам нельзя больше терять времени, пока Райс сражается. Уже и так достаточно потеряли с той защитой на стенах. Побочную цель этого Гаспера Влади придется проигнорировать. Гаспер, вдруг, полуосознанно схватившись ладонью за руку Куиши, прошептала голая девушка. «Пожалуйста». Разумные из свиты Феникса переглянулись между собой. Побочная цель, 7-летний дампир, ему пока что не угрожала, по словам Райзера, непосредственная опасность. Вполне реально было бы прийти за ним позже, через, например, пару месяцев, когда неизбежная шумиха по поводу сегодняшнего вторжения утихнет. Однако, увидев столь яростную решимость и ментальное сопротивление, которое решила оказать Валерия Цепеш, сильно задумались над тем, насколько же пацан должен быть для той дорог, что дампирша даже смогла на миг перебороть тиски подавляющего обруча. «Надеюсь, мой милый продержится еще некоторое время», — вздохнула с некоторым виноватым сожалением Ясака. «Жаль, что мы не могли сначала найти этого Гаспера, а уж потом пытаться пробраться в замок. Риск быть обнаруженными в городе мог бы поставить всю операцию под угрозу провала. Идем, отведем на поиски столько времени, сколько нам говорил Райс на крайний случай, но не минутой больше. Ему сейчас явно нехорошо приходится», — выразил вслух общее мнение Сейрарк. «В то же время, преисподняя, секретная лаборатория бригады Хаоса по изучению слез Феникса. Нейрообраз со стороны». Глухой гул, и сразу же за ним громкий грохот ломаемых стен, повторившийся несколько раз, прежде чем заглохнуть. Наконец, затормозив собой об очередную стену, Райзер Феникс показательно обессиленно упал на спину и раскинул руки в стороны, будто предлагая его добить и перестать мучить. Тут же после этого переместившийся к нему мужчина задумчиво и слегка раздраженно осмотрел развалившегося на земле противника. Новоприбывший выглядел колоритно. Высокий рост, остроконечные уши, хищное лицо с гетерохромией глаз, темное кожаное пальто с высоким воротником, длинные растрепанные волосы собраны в своеобразную прическу, состоящую вперемешку из светло-золотистых и абсолютно черных прядей. Вообще, конечно, ничего странного не было в том, что молодой Феникс решил влезть в процесс воссоздания бригады технологий производства слез Феникса, настолько потенциально полезных, что Резивим Люцифер даже отозвал ненадолго целого злого дракона из Румынии, чтобы тот разобрался с нарушителем. Естественно, то, что в будущем могло бы прекратить монополию Фениксов на сильнейшие лечебные средства, юный демон просто обязан был уничтожить в зародыше. Вот только откуда Райзер Феникс узнал об этом месте и о его предназначении? Быть может, виноваты шпионы новых владык? Примерно так сейчас мог бы думать Резивим, одновременно с этим раздосадованно шипя и ругаясь на подчиненных, которым не повезло появиться на глаза начальству именно в этот момент. Неожиданно, эта мысль почти что оказалась правдой. А те немногие, кто знают о настоящих возможностях прорицания Райзера, и предположили бы, что это он сам все лично увидел, оказались бы в корне неправы. Ведь наводку именно на это место дал своему ученику дробь учителю сам Аджука Вильзевул, с каждым годом все более и более осваивающийся с искусством нейромантии. До всего вышеперечисленного, впрочем, Кромкруаху не было дела, даже если он и был хоть отчасти в курсе про общую ситуацию со всеми нюансами, что сомнительно. Его волновало другое. Его противник будто тянул время и абсолютно не имел воли к нормальному сражению. Нет, понятно, что этот юный демон пришел сюда лишь для того, чтобы уничтожить лабораторию, и никак не ожидал или хотел сразиться в данном месте со злым драконом. Но вместе с тем, Кром чувствовал, что в его оппоненте скрыта немалая сила, которую тот не желает использовать. В сочетании с тем, что Кромкруах полагается в основном на чистую физику и его атаки не имеют против такого неудобного противника серьезного эффекта, в общем, понятно, почему злой дракон был раздражен. А вот почему Райзер даже не пытался сейчас дать нормальный бой, ну, тут надо таки начать с того, что одну попытку он до этого все же предпринял, и сразу же понял, насколько злой дракон перед ним силен, в каком-то смысле даже более силен, чем Сусанаа, пусть и менее живучий, опасен лично для Райзера. Все дело в физической силе, подкрепленной телесной энергией Крома. Основная часть удара, эти 99 или около того процентов, успешно проходит Райзера насквозь, но даже остатка хватает, чтобы играть демоном в футбол, разбивая тщедушным тельцем стенки, отчего данный феникс обычно, как и сейчас, и не почешется. Скорость атак древнеирландского дракона соответствовала их силе. По прикидкам Райзера, только в форме Джаггернаут Драйва, в виде дракофеникса, он лишь сможет примерно сравниться с Кромом. А эта форма, на минуточку, спокойно мутузила настоящего бога, пусть и далеко не самого сильного. В общем, Райзер сделал для себя два очередных неприятных вывода. Первый. Все те самые тренировочные бои с Драйгом во снах, тот явно ни разу не использовал всю свою силу, раз уж он, небесный дракон, обязан по идее быть сильнее злого дракона. Второй. У этого мира изначально не было ну вот прямо ни единого шанса, развивайся события своим чередом, без вмешательства молодого феникса. Уже более явно уяснив для себя силу здешних богов и злых драконов, Райзер мог бы со стопроцентной гарантией сказать, что Хёдайсей ну никак не способен был за какой-то жалкий год из обычного нетренированного человека стать бойцом, достойным Кромкруаха. Этот невозможный вариант будущего оказался лишь пустышкой, жестокой иллюзией выбора, каким-то образом успешно прошедшей фильтрацию Хокусом. Почему ты не дерешься? Тебе что, все равно, что с тобой случится? Наконец, решил поинтересоваться Кромкруах, не выдержавший подобного получасового издевательства. Ты попробовал дать мне отпор лишь в самом начале, твои навыки и настоящий, скрываемый тобой уровень сил, неплохи. Ты бы мог дать мне неплохой бой. Так почему? Задумавшись над ответом, молча пожевал губы Феникс. Может, я просто не люблю сражаться? Древнеирландский открыл рот для возражения, задумчиво повел глазами в сторону, и простояв так с пару секунд, закрыл его, подперев подбородок кулаком. Сама идея того, что можно не любить сражения, она противоречила его сути. Но вместе с тем старый дракон отнюдь не впадал в маразм, и отлично понимал и понимает, что для других разумных видов это утверждение – вполне себе объяснимая норма. Поэтому возразить ему оказалось как бы и нечего. «Ясно», – развернулся Кром спиной к Фениксу. «В таком случае, мне здесь больше делать нечего. Лабораторию ты все равно и так уже разрушил». Однако не успел он зайти в созданные им драконьи врата, как почувствовал из-за спины легчайший укол возможной опасности, и тут же убрал голову с траектории просвистевшего удара копья, которое должно было отсечь его ухо, в теории. «Прости, что напал со спины», — искренне извинился Райзер, «но я еще не могу отпустить тебя. Ты ведь даже сейчас, только что, атаковал без намерения убить», — недоуменно заметил высокий мужчина в пальто, полностью проигнорировав якобы подлый акт, заострив вместо этого внимание на том, что его таки заинтересовало. Уже давно развернувшийся обратно дракон застал стоящего от него в 2 метрах безоружного демона. Поведение последнего, по меркам Кромкруаха, было действительно странным. Обычно разумные или не знали, что перед ними злой дракон, и вели себя соответственно своим предпочтениям, или знали, и старались убежать со всех ног. Были и такие, кто самоуверенно убивался об его скромную персону, до самого их печального конца так и не уразумев разницу в силах. Но вот такое. Внезапно, рядом с ухом Кромкруаха появился демонический круг связи. Пара резких слов от собеседника с той стороны, И в понимании дракона вдруг все встало на свои места. Нет, выслушав приказ как можно быстрее вернуться в город вампиров, с каким-то даже тщательно скрытым удовольствием в голосе обломал отдаленного собеседника Кромкруах. Меня тут образовались дела поинтереснее. И тут же щелчком пальца по кругу коммуникации развеял его конструкты, насильно обрывая связь. А Райзера тем временем охватило некое неприятное предчувствие. Теперь уже сам Райзер Феникс был раздражен, это еще мягко сказано. В его видениях, Кромкруах, пусть и будучи называемым всеми злым драконом, что есть не только ранг градации драконьих сил, но вполне себе и соответствующее мировоззрение, был если не благородным, то хотя бы принципиальным бойцом. Из-за своей силы и возраста, он давно отвык задирать тех, кто не способен ему противопоставить хоть что-то, ведь это было банально скучным и совершенно непродуктивным времяпрепровождением. Верной, впрочем, должна была быть и другая, обратная его сторона. В какой-то определенный момент, наконец-то увидев достойного соперника, он совершенно точно не отстанет от того, пока между ними не произойдет боя до смерти или до полного истощения. И вот, момент проверки основным слоем реальности настал, после чего выяснилось, что истинным не оказалось ничто из вышеперечисленного. Почему так, в смысле, почему видения были ошибочны? Все дело в том, что даже не будучи полностью защищенным от просмотра его будущего, как в случае с богами или богоподобными сущностями, Кромкруах все равно оставался достаточно силен и весьма судьбоносен, на самом деле, что бы этот дракон в итоге не выбрал, как бы потом ни действовал. Он все равно в конце концов сыграет гораздо большую роль в грядущих апокалиптических событиях, чем тот же Сусанаа, что без всякого сомнения постарается отсидеться в безопасности и не привлекать к себе внимания. Поэтому прочитать судьбу Крома, конечно, было легче, чем у того же японского бога ветров и штормов, но не так уж чтобы и намного. Правдоподобные варианты будущего создавались в громадном количестве, пересекаясь, переплетаясь, не давая на них сосредоточиться без полной концентрации. Единственное, что хорошо для практикующего нейроманта, против такого его противника все же можно было бы использовать незначительное овеществление, развоплощение, манипуляцию вероятностями, разделение некоторых причинно-следственных связей и прочее, пусть и в мелком масштабе. Против того же бога, например, это не выходило, а уже находясь в режиме Джаггернаут-драйва, Феникс банально себя не контролировал для такого. Что до противников уровнем значительно ниже, то есть до тех врагов и случайных оппонентов, которые и близко не стояли с уровнем силы Райзера, там практически не было никакого смысла использовать настоящий потенциал нейроманта, что окончательно привык к этому миру, изучил его и отделил норму Хакуса от множества невозможностей. Что же конкретно только что случилось, что заставило Райзера поменять свое мнение о злом драконе и признать ошибочность, что его зацикленности на драках, что хотя бы частичной благородности? Хлобысь, гах, снова вынужден был привести себя в порядок Райзер, вставая из-под обломков очередной проломленной его телом стены. Все дело в том, что Кромкруах, во-первых, сначала ранее внезапно чуть ли не полностью потерял к потенциально сильному противнику какой-либо интерес только из-за высказанного Райзером нежелания драться, и во-вторых, узнав позже о том, что Феникс тянет время, чтобы кто-то там другой, находящийся в городе вампиров, не оказался в опасности, злой дракон путем резких, выводящих из себя вопросов, таки допытался до истины. Ему даже не требовалось услышать так и не прозвучавших ответов, старый опытный разумный узнал все по одному лишь выражению лица Райзера, которое, несмотря ни на какой самоконтроль последнего, смог прочитать, почти как открытую книгу. Тем более, во время боя, когда безэмоциональную маску держать сложновато, плюс эмоции еще и дополняются сопутствующими действиями оппонента. Повышение жара агрессии или увеличение холодной собранности, уход в глухую защиту или наоборот атаку, все это способно сказать ветерану бесчисленного количества боев едва ли не больше, чем лицо читаемого. Ты пытаешься меня задержать, отвлекая от нарушителей, боишься за результат их миссии, или больше беспокоишься за них лично, значит, они тебе крайне дороги. Да, в чем дело, что это за жалкие попытки? С налетом презрения поинтересовался Кромкруах. Ты ведь понимаешь, что если надоешь мне своей пассивностью, то я перемещусь и поубиваю всех твоих дружков. Державшееся ранее состояние Пата было таковым из-за того, что Райзер мог, совершенно не заботясь об атаке, сконцентрироваться на защите и входить в режим пламенного призрака как раз непосредственно перед ударами злого дракона, чтобы затем деактивировать эту форму. Постоянно и слишком долго ведь находиться в таком режиме нельзя, по ряду причин. Ну, десяток минут, ну полчаса, и то, постепенно ухудшающееся самочувствие и оттягиваемый на активное поддержание самоконтроль негативно сказываются на бое в целом. Теперь же Райзер, каждый раз как Кромкруах, будто издеваясь и дразнясь, начинает создавать драконьи врата, вынужден прерывать его собственной атакой. Ну стоять, хлоп, кха, в очередной раз прервал Райзер то ли подначку, то ли истинную попытку Кромкруаха переместиться, за что неожиданно и получил. Во время своей атаки, Райзеру сложнее уследить за необходимым моментом вхождения в режим, поэтому раз через раз он не успевает отреагировать, и получает в лицо, живот или блок руками мгновенно прилетающим кулаком злого дракона. Все-таки он быстр, и даже быстрее того же Драйга, как оказалось, всегда сдерживавшегося. Не то чтобы это все было слишком уж печально для молодого Феникса, он и против Валлийского даже без активной формы призрака мог держаться в качестве избиваемой груши много часов подряд, прежде чем его резерв силы иссякнет. Но приятного, по сравнению с происходившим в начале боя с Кромкруахом, все равно мало. Магию вынужденный атаковать Райзер тоже попробовал, и с некоторым удивлением понял, что она вполне себе работает на этом злом драконе. Вот только, все повреждения были мелкими, оппонента не замедлили, а в скором последствии он еще и подстроился под ритм и стал успешно от нее уклоняться благодаря своей быстроте. Единственный раз, когда удалось хотя бы частично серьезно поранить Крома, это одним довольно мощным скандинавским заклинанием, связанным с молнией, на которую было потрачено сразу с пяток. Тогда лишь чудом успевшему защититься древнеирландскому дракону оторвало одно крыло, да обожгло плечо, но на этом и закончился полезный результат, ведь больше Кром на такое не попадался. Совмещенное с ударами же было бесполезно по той причине, что чувствующий от таких ударов угрозу, древнеирландский неизменно уклонялся, не пробуя блокировать. Хрясь, ах, тьфу, вновь будучи отправленным в полет, разгребся Райзер из-под осколков и сплюнул попавшую в рот пыль с каменной крошкой. Ты, неинтересен. Возможно, мне действительно стоит вернуться. Может, уже после того, как я поубиваю всех твоих близких, ты решишься биться насмерть. Перестав вдруг перемещаться по остаткам полуразрушенной лаборатории, задумчиво сказал мужчина в темном кожаном пальто, уже действительно всерьез прикидывая в уме обозначенный вариант. Ха-ха, а ведь по моим сведениям, ты не должен был прийти к чему-то столь недостойному воина, как шантаж близкими. Откашлившись, с обидой заметил Райзер, не спеша вставать с пола. Злой дракон, без улыбки констатировал Кромкруах, если ради заполучения сильного врага мне нужно перейти рамки какой-то там глупой человеческой морали, то я без всякого сомнения перейду ее. Ты, глупец, если думал иначе. До скорых встреч, демон. Увидимся после того, как я убью всех твоих фигур, соратников, друзей. Быть может, кое-кто мне даже сможет нарыть информацию о твоей семье. В смысле, о тех из нее, кто тебе действительно важен. Мать, отец, братья с сестрами, быть может, у тебя уже и свои дети есть. Убивать их всех, конечно, будет нудно, но... И тут случилось странное. Стоявший уже в полоборота, всерьез собиравшийся было уйти вратами после окончания озвучиваемой мысли, Кромкруах поежился от столь знакомого, но уже давно забытого ощущения смеси из собственной предостерегающей интуиции и убийственного ки, исходящего от невольного слушателя, единственного, кому предназначался данный монолог. Улыбка предвкушения как-то сама наплыла на лицо дракона в ипостаси высокого мужчины. Такое чистое и глубокое убийственное намерение бывает лишь у тех, кто убивал не раз, возможно, при этом не получая от подобного удовольствия, но все же в итоге принял себя как убийцу, сломав ранее закладывавшиеся социумом стандарты. А значит, его, Крома, противник, вопреки предыдущему впечатлению, вполне себе способен разить по-настоящему, на поражение, то что надо. Многие были способны полыхнуть ки, однако мало кто, особенно за последнее время, смог заставить недовольно заворочиться интуицию одного из сильнейших злых драконов. Кромкруах резко обернулся на Феникса, и перед ним открылась ожидаемая, но все равно приятная картина. Стоящий в боевой стойке с копьем, молодой мужчина во все той же органической броне крушителя баланса, без шлема, серьезное лицо, плотно сжатые губы без этой его предыдущей добродушной улыбочки, широко открытые глаза будто потемнели, а радужки, наоборот, почти что светятся в полутьме хищным голубым светом. Вид, с исходящим от демона впечатлением, по-хорошему говоря, уже достаточным для того, чтобы какой-нибудь малодушный разумный на месте Кромкруаха уже вовсю бы раздумывал бежать без оглядки. Да, это уже другое дело. Весело оскалился злой дракон. Сестры, дети, убивать нудно. Зря ты затронул эту тему, дракон. Как-то чересчур ровно, спокойно заметил Райзер. От этого голоса по спине Кромкруаха пробежали мелкие мурашки. Интуиция дракона заворочилась сильнее, и с каждой секундой последующей возникшей паузы ощущение опасности от демона все возрастало. Нет, Драйк, в этот раз обойдемся без Джаггернаут-драйва. Я хочу сделать это собственными руками. Вдруг несколько кровожадно улыбнулся Феникс, говоря будто сам с собой вслух, не спуская взгляда с противника. Понимай, как хочешь, партнер. Мне ведь теперь не нужно его просто задерживать или побеждать, это сложно осуществимо. Нет, мне теперь нужно всего лишь его убить. Раздался пробирающий до костей могильный шепот рядом с правым ухом Кромкруаха. Секунда ступора, пока Кром соображал, как он смог пропустить момент перемещения уже отсутствующего перед ним демона, стоило ему легкого прикосновения пальцем к спине. Естественно, по истечению этого самого ступора, злой дракон резко развернулся, в попытке смести рукой незнамо как подкравшегося врага, лишь чтобы с полным охренением констатировать собственный хрустнувший от резкого движения позвоночник, сразу же пославший мощнейшие сигналы о боли. А демона задеть так и не получилось. Оказалось, что он почему-то стоял явно дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Более того, развернувшись, следующее, что Кром сразу же увидел после демона, острие копья прямо у своего золотого глаза, готовая уже в следующую долю секунды пронзить череп злого дракона насквозь, без предупреждений, без размышлений, без даже намека на сомнение. Потеряв выколотый глаз и кое-как все же чудом успев развернуться, чтобы острие вышло из глазницы у виска, Кром взревел и со всей силы прошел со своей конечностью по размазанному в кровавом мареве силуэту. Однако тот лишь расплылся зыбким маревом, будто потерявший плотность мираж. Убить. Раздался пробирающий до костей могильный шепот рядом с правым ухом тяжело дышащего Кромкруаха. Секунда ступора, и спина ощущает прикосновение, на этот раз в районе сердца. Быстро отпрыгнув и развернувшись в полете, Кром успел выяснить несколько вещей. Во-первых, противник был за спиной, и был он совершенно невредим. И во-вторых, его собственный позвоночник вновь цел, а мир привычно воспринимается двумя глазами, хотя у него никогда не было настолько быстрой регенерации. Вот только еще через секунду после приземления злой дракон мысленно взял новую степень охренения, у него сильно укололо в районе сердца, и многоопытный Кром сразу же понял, то от чего-то резко остановилось. С уже явно читаемым страхом перед неизведанным, дракон в форме мужчины резко ударил самого себя в грудь кулаком, совместно с быстрым воздействием метаморфии запуская жизненно важный орган обратно, и вместе с этим его шею в районе артерии, отчего так крайне легко, пробивает все то же копье. Рар, с мощным рыком, презрев более опасность, ринулся на усмехающегося противника Кром, чтобы через мгновение растерзать расплывающийся мираж,